Стратегии управления долгами. Самая лучшая стратегия заключается в том, чтобы ликвидировать все долги. Но это не всегда так просто. Некоторое время вам еще придется с ними пожить. Поэтому я постараюсь научить вас, как можно иметь долги и вместе с тем радоваться жизни. Ваше отношение к долгам. Вы уже знаете, как я отношусь к проблемам. У проблем всегда есть две стороны, одна из которых хорошая. Мы должны что-то менять, должны развиваться и расти. Поэтому я спрашиваю вас, что может быть хорошего в том, что у вас есть долги? Что вам нужно теперь сделать, чего вы, возможно, никогда не сделали бы в обычных обстоятельствах? С какими людьми вам надо познакомиться? Какие плоды принесут вам ваши новые убеждения? Как превратить давление, которое вы сейчас испытываете, в позитивную движущую силу? Ваше отношение к самому себе. В ходе своих консультаций я постоянно наблюдаю, как люди, оказавшиеся в долгах, буквально изводят себя упреками. Да, у вас есть долги, но это еще не значит, что вы полный неудачник. Не меряйте свою личность только деньгами. Вы ведь человек, а не банкнота. У вас есть свои положительные черты и качества. На любом семинаре по проблемам менеджмента вы можете услышать, что подчиненных надо как можно реже критиковать. Если уж это совершенно необходимо, то критика должна осуществляться по определенным правилам. Прежде чем критиковать кого-то, сядьте и напишите, какие 10 качеств вы цените в этом человеке. Во-вторых, необходимо всегда разделять поступок, совершенный человеком, и его личность. Критикуя поступок, не ставьте под сомнение личные качества человека, который его совершил. А теперь назовите мне причину, по которой мы должны обращаться с собой хуже, чем с другими. Многие люди просто изводят себя самокритикой. Этим они унижают себя. Поэтому я предлагаю следующее. Если вы вдруг ощутили сильное недовольство собой, то скажите вслух. Стоп! Возьмите свой дневник успехов и найдите там 10 качеств, которые вам нравятся в себе. Далее постарайтесь осознать, что в вашей нынешней ситуации виноваты ваши убеждения, а их вы можете изменить в любой момент. Никого не обвиняйте. В определенных обстоятельствах мы склонны всю вину взваливать на других. Однако учтите, что обвиняя кого-то, вы передаете ему власть над собой. А вам теперь эта власть и сила нужны самому. Когда в свое время я это понял, то быстро сумел ликвидировать долги. До этого я обвинял свою фирму, клиентов, отказывавшихся платить, государство с его налоговой политикой. Однако в действительности я сам загнал себя в эту ситуацию и только сам мог из нее выбраться. Когда человек поймет это, в нем высвобождается огромная энергия, которую он теперь тратит на ликвидацию долгов, а не на обвинения. Не бойтесь. Страх в подобной ситуации может парализовать вас. Чего вы боитесь? Даже если произойдет катастрофа, то и в ней можно найти что-то положительное. Вообразите себе самое плохое, что может случиться. Но ведь жизнь будет продолжаться и в этом случае, не так ли? Такое отношение к жизни нелегко сформировать в себе, но когда это удастся, то вы почувствуете невероятную свободу. Ведь любая катастрофа – это прощание с прошлым. Она разрушает все старое и способствует рождению нового. Когда рушится прошлое, то возникает вакуум, который необходимо заполнить чем-то новым. Так что в любой катастрофе есть и какая-то положительная сторона. Ее надо только найти, отыскать тот самый шанс, который позволит начать все с нуля. И действительно, значительная часть всех историй успеха начиналась с катастрофы. Не слушайте других. Давая людям советы по ликвидации долгов, я все время слышу: а что скажут соседи? Какой позор! Мои родители не переживут такого стыда. Значимость вашей личности лишь в незначительной мере измеряется финансовыми величинами. Вы можете с легкостью отказаться от общения с друзьями, которым вы нужны, только тогда, когда у вас много денег. А если кто-то проливает горькие слезы по поводу вашей финансовой ситуации, то это его дело. Не ставьте свое самочувствие в зависимость от мнения других людей. Избегайте сочувствия. Никогда не выставляйте на показ свои сомнения. Ни с кем не обсуждайте свои долги. Многие люди охотно делятся с окружающими своими неудачами, якобы пытаясь найти у них помощь. Но помощь приходит не к тем, кто в ней нуждается, а к тем, кто ее заслуживает. Если вы рассказываете всем о своих проблемах, то в лучшем случае дождетесь сочувствия. После этого человеку хочется еще больше сочувствия, и он начинает рассказывать о других ужасных вещах, которые с ним произошли. Мы все хотим, чтобы к нам относились с симпатией, поэтому не следует создавать в глазах окружающих свой образ, требующий сочувствия. Лучше попытайтесь добиться у них уважения. Вам нужен имидж победителя, а победители используют возможности и не испытывают сомнений. Всегда имейте запас наличных денег, даже если официально у вас их нет. Представьте себе некоего господина Шульденберга. Его долги достигли суммы в 175 тысяч евро, а денег совершенно нет. И взять их негде. Друзья запирают двери, видя, как он подходит к дому. В банках автоматически включается сигнал тревоги, когда видеокамера фиксирует его лицо. На кредитных карточках уже давно пусто. Но ведь надо по-прежнему платить за квартиру. А на следующей неделе уже и есть будет нечего. Телефонная компания грозит отключить телефон, если в течение следующей недели не будут оплачены счета. Аналогичные угрозы поступают и от службы энергоснабжения. Ездить на машине уже нельзя, так как не на что купить бензин. Что я хочу сказать, описывая вам эту историю? 80% всех проблем, которые испытывает господин Шульденберг, состоят не в том, что у него долги в сумме 175 тысяч евро, а в том, что у него нет 5000 евро наличными. Я не имею в виду, что такой громадный долг можно с легкостью игнорировать. Но Шульденберг тратит 80% своей энергии на то, чтобы добыть 5000 наличными, и не может сосредоточиться на решении основной задачи – создании надежного источника доходов. Поэтому очень важно иметь в сейфе неприкосновенный запас. Давайте пойдем еще чуть дальше. Представьте себе, что у Шульденберга нет никакой возможности ликвидировать задолженность в размере 175 тысяч евро. В свое время он не разделил свои личные финансы с финансами фирмы, и теперь и он сам, и его фирма находятся в безвыходном положении. Мой совет. Держите у себя в сейфе неприкосновенный запас, например, 25 тысяч евро. В этом случае вы сможете уладить 80% самых злободневных проблем. Сильнее всего на вас давит не гора накопившихся долгов, а множество мелких забот. Эти деньги – ваш неприкосновенный запас. К ним можно обращаться только в случае банкротства. До этого момента вы должны делать вид, что их вообще не существует. Они дают вам шанс начать все сначала. Эти 25 тысяч евро укрепляют уверенность в себе и удовлетворяют вашу потребность в безопасности. Вы должны сделать это ради себя, своего здоровья и своей семьи. Как бы изменилась ситуация господина Шульденберга, если бы у него были 25 тысяч евро наличными, о которых никто не знает? Банкротство ему, конечно, не избежать, но у него есть возможность полгода, а то и год, прожить без забот. За это время можно многое обдумать и открыть новое дело. Вы никогда не задумывались над тем, почему некоторые богатые люди, даже пережив банкротство и все потеряв, тем не менее живут как ни в чем не бывало? Тщательно продумайте срок своего банкротства. Если уж банкротство не избежать, то следует с умом выбрать для него подходящее время. Здесь необходимо срочно связаться с юристом, который имеет опыт ведения дел по банкротству. Он подскажет вам, имеет ли еще смысл продолжать борьбу. Иногда, вместо того, чтобы с громадным трудом вытаскивать телегу, глубоко застрявшую в болоте, проще найти новую. Если вы приняли решение объявить о банкротстве, то очень важно, когда именно это сделать. Во многих случаях без 5:12 намного лучше, чем момент, когда часы пробьют полночь. Такие решения всегда даются с трудом, особенно если речь идет о вашем любимом детище. Вы глубоко привязаны к своей фирме, так как вложили в нее много времени, сил, энергии и денег. Кроме того, в вас присутствует неотъемлемая черта хорошего предпринимателя – оптимизм. Однако учитывайте закон серийности происходящих событий. Если на протяжении какого-то времени ситуация постоянно ухудшалась, то вряд ли она вдруг ни с того ни с сего улучшится, если только вы не провели каких-то кардинальных изменений и не нашли совершенно новый путь. В любом случае, необходимо посоветоваться со специалистом. Следуйте правилу 50 на 50. Никогда не используйте для уплаты долгов более 50% денег, которые вам удалось сэкономить. Если вы, к примеру, зарабатываете 3000 евро, а для жизни вам требуется 2500, то у вас остается 500 евро. 250 из них вы можете отдать в погашении долга, а 250 необходимо сохранить и пустить на накопление капитала. И об этом не обязательно всем рассказывать. Возможно, родители и банковские служащие давали вам совсем другие советы. Но подумайте сами, какой стимул заключается в том, чтобы как можно скорее освободиться от гнета долгов? Да, это прекрасное чувство. Но фактически в результате вы имеете ноль. В этот момент у вас ничего нет, как у новорожденного младенца. Ноль не может быть целью. А следовательно, и избавление от долгов не может быть заветной мечтой. Мой совет. Из денег, которые вам удается сэкономить, используйте лишь 50% для уплаты долгов, а остальные 50% пустите на накопление капитала. Таким образом, вы сможете уже сейчас заложить основы будущего благосостояния. Вы движетесь к цели, которая вас мотивирует. Вы строите свое благосостояние и одновременно ликвидируете долги. Вы повышаете уверенность в себе, создавая денежный резерв. На крайний случай у вас всегда будут деньги, и это хорошо, потому что если у вас есть долги, то в экстренном случае получить кредит будет затруднительно. Ваша цель – накопить первоначальный капитал в размере 25 тысяч евро. Затем первую четверть миллиона, затем миллион. Поэтому вам надо начинать накапливать деньги уже сейчас. Поставьте перед собой цель, которая действительно будет вас мотивировать. Когда я усвоил правило 50 на 50, то вся моя жизнь сразу изменилась. Я был в состоянии немедленно начать накапливать капитал и не должен был ждать долгие годы, пока приду к нулю. Вы тоже можете начать прямо сейчас. Неважно, какова сумма ваших долгов. Вам всего лишь потребуется несколько большее время, чтобы полностью избавиться от них. Если говорить точнее, то в два раза больше. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы зарабатывать больше. Чтобы 50%, которые вы можете сэкономить, соответствовали по величине 100%, которые вы смогли бы отложить, не имея долгов. Будьте дисциплинированным. Стараясь ликвидировать долги, я выработал для себя план. Для начала я поговорил со всеми кредиторами, обрисовал им свою ситуацию и заверил, что постараюсь как можно быстрее возвратить им деньги. Однако я попросил их о трехмесячной отсрочке. Все, кроме одного, согласились. Таким образом, у меня появилась возможность быстро создать денежный резерв. В результате у меня полностью поменялось отношение к деньгам. Я начал ощущать себя богатым. Параллельно мне хотелось выяснить, насколько я дисциплинирован. Я решил жить на 5 марок в день, не считая, конечно, расходов на квартиру, телефон, машину, страховку и так далее. На 5 марок в день я собирался питаться и покрывать прочие случайные расходы. Раньше я рассматривал свободу как возможность сделать все, что мне заблагорассудится. Новое определение свободы звучало уже по-другому. Свобода – это дисциплина, позволяющая претворять в жизнь решения, которые я сам для себя принял. К такому пониманию свободы я пришел благодаря тем вавилонянам, которые обладали достаточной дисциплиной, чтобы составить себе состояние и обходить стороной ростовщиков. Они говорили: «Как ты можешь называть себя свободным человеком, если твоя собственная слабость довела тебя до такого плачевного положения?» Либо ты мягкая глина, из которой каждый по своему желанию может лепить все, что хочет, либо прочная бронза. Выполнить свою пятимарочную программу оказалось не таким уж легким делом. Однако уже вскоре я гордился своей последовательностью. В то время у меня был Ford Fiesta, на левой дверце которого не хватало ручки, так как я зацепился ею за забор. Из-за этого я не мог открыть машину с левой стороны, и мне приходилось пробираться в нее через пассажирское сиденье. С учетом моих тогдашних 96 килограммов, это было не так-то легко. Я все время боялся, что кто-нибудь из клиентов увидит эту картину, и это подорвет его доверие ко мне. Можете себе представить, насколько сильно было искушение заплатить 180 марок за новую ручку. Поверьте мне, я не раз пытался убедить себя, что эта покупка абсолютно необходима, так как отсутствие ручки отрицательно скажется на моих делах. Однако это не вписывалось в мою программу. Поэтому я все время парковал машину вплотную к стене дома или к другому автомобилю, чтобы каждый мог понять, почему я влезаю в нее через противоположную дверь. Итак, я выдержал 8 месяцев. За это время я не только создал себе денежный запас, но и полностью расплатился со всеми долгами. Но что самое главное, за это время я приобрел большую уверенность в себе. С тех пор я знаю, что у меня достаточно дисциплины, чтобы выполнить все, что я наметил. До того, как я взялся за эту программу, я был крайне недисциплинированным. Я не знал, что дисциплина делает человека свободным. Я рассматривал ее как устаревшее качество, необходимое лишь людям, лишенным всяких способностей. Ведь каким-то образом я сумел же закончить школу с лучшими оценками, чем трудолюбивые и дисциплинированные одноклассники. Сегодня-то я понимаю, что этот успех был достигнут не благодаря отсутствию дисциплины, а вопреки этому. Позвольте рассказать вам, как я воспитывал в себе дисциплину и менял свое отношение к ней. Однажды я вместе с моим наставником зашел на кухню выпить кофе. Он взял кофейник и стал лить кофе на пол. Я отскочил в сторону, чтобы брызги не попали на меня, и закричал: «Постойте, постойте, у вас же нет чашки!» Но тот невозмутимо продолжал лить кофе, а затем, взглянув на мое недоуменное выражение лица, спокойным и внушительным тоном произнес: «Видите ли, господин Шефер, этот кофе на полу очень похож на ваши попусту растрачиваемые таланты. Сколько бы у вас ни было кофе, но без чашки он не имеет никакой ценности. Точно так же и ваши способности ничего не стоят без дисциплины. Вы обратили внимание, что сделал мой наставник? Он очень действенным способом поменял мои убеждения относительно дисциплины. Вытирая с пола кофейную лужу, я впервые понял, что дисциплина может быть рычагом для моих способностей и позволяет придать нужную форму тому потенциалу, который таится в человеке. Без дисциплины любой талант пропадает зря».